Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Скончалась неожиданно молодая женщина, лет 28-30, незамужняя. Это было в Нью-Йорке. Меня пригласили отпевать. Народу было довольно. Впереди, с правой стороны от гроба, стояли родители, отец и мать, лет под 60. После отпевания я подошел к ним сказать им что-нибудь утешительное. Не помню уж что. Выслушали сдержанно. Кажется, даже без слез. Отец, видимо, из рабочего класса, ответил мне: «Бог дал, Бог и взял». Я удивился такой вере. Со свечкой. Впрочем, чему же дивиться? Русский человек и жил, и умирал просто. Недаром Лев Толстой в своей исповеди писал: «Насколько спокойная смерть, есть редкое явление среди нас, богатых людей, настолько среди народа, она обычна». Еще припоминается его же рассказ, как пахал крестьянин. Взял свечечку, прилепил ее к сахе и нукнул насивку. «Святая Русь!» Крещение студентки. Это уж не предание веков, а факт из наших дней. Притом лично мне известный. Я принимал сам участие в нем. Свидетелей много, все сейчас живы, но имен их не внесу сюда пока. Однажды приходит ко мне в квартиру молодая девушка, лет около 20 с лишним. Светлые волосы, голубые глаза, розоватые щеки. И что было в ней особенностью, это застенчиво улыбающееся молодое лицо, краснеющее от деликатной робости. И тогда глаза ее становились совсем узенькими. На мой вопрос, чем я могу ей служить, девушка без всяких подходов быстро заявила, что она хочет креститься. Это в нашей современной обстановке совсем непростое и нечастое дело, а тем более для молодой девицы. Я попросил ее кратко рассказать о себе. Она сообщила, что училась на математическом факультете в Московском университете, но ей осталось еще несколько месяцев до конца учения, и семья ее, мать и сестра, переехали в Р. Как же вы пришли к этому решению — креститься? Оказалось, что ее семья, отца уже нет, была, как многие люди, неверующие, и что ни о чем религиозном не помышляли. Девушка тоже жила, как и все. Между прочим, любила развлечения, кино, театр и прочее. Курила, ни о чем ином, кроме земного, не думала. Однажды она пошла в кино, но оказалось, что не хватило у нее денег на билет. А рядом был кафедральный собор. Зная, что там хорошо поют певчие, она, чтобы заменить кинотеатр, решила зайти в храм. Пение понравилось ей. Она пошла туда в другой раз. Тут она услышала проповедь. Потом еще и еще, и скоро она горячо приняла к чуткому сердцу своему все христианское учение. Недолго думая, она решила и креститься. Вот краткая история ее обращения. Очень легкая, простая, но искренняя. Для ее образованного и острого ума, казалось бы, не так простая история, но факт остается фактом. Побеседовав с ней немного, я поручил дальнейшую подготовку ее монахине А, весьма образованной богословски и опытной в религиозной жизни. Она стала давать девушке разные нужные книги и беседовать с ней. Скоро девица, возвращая книги, с удивлением сказала монахине: «А оказывается, авторы этих книг не только верующие, но и очень умные люди». «А почему это вас удивляет?» — говорила монахиня. «Да ведь у нас в школах постоянно твердят, что верующие — это темные люди, обскуранты, и религия держится на невежестве обманутых людей». Прошло еще несколько дней, и девушка крестилась. Кстати, в тот же день с ней крестились еще две девушки и девочка, более молодые. Все они, кроме маленькой девочки, стали усердными и постоянными посетительницами храма, особенно студентка. Много бы отрадного я мог рассказать о ней, светлого, но опущу это. Скоро она стала учительницей математики в средней школе. Иногда рассказывала про своих родных. Мать ее, хотя и была крещена в свое время, но к религии была индифферентна, но не враждебна. А сестра, моложе ее, очень любила развлечения, особенно танцы. Не тратила свободных денег, все копила на танцы, но не проявляла ни малейшего интереса к вере. А спали они на одной постели в одной комнате с матерью. Средства их были очень скромные, почти бедные. Один раз эта девушка привела таки маму в храм, а потом и на общую трапезу. Мать была точно замкнутая, без улыбки, без движения лица, молчаливая. А сестра, постоявшая немного в храме, вышла и сказала, как мне потом передано было: «Скучно мне». И села на скамеечку, вынула какую-то книгу и начала читать ее. И вспоминаются мне слова Господа: «Будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Что будет дальше с ней, не знаю. А старшая потом привела ко мне еврейку для беседы. Та на другой день прислала мне в благодарность цветы. С ними пришел и офицер-преподаватель. Я им говорил о фактах чудесных. «И просто, и чудно», — сказал потом офицер. Явление писательницы. Это было в Париже, приблизительно в 1928-1930 годах, а может быть и годом раньше. Я был инспектором и преподавателем в Богословском институте. Однажды приходит ко мне молодая женщина лет 25-26 и просит меня исповедать ее. Прежде я никогда не видел ее. «Почему вы пришли именно ко мне?» — спрашиваю ее. «Меня к вам послала Раиса». Раиса была еврейка, и я крестил ее и мужа ее. «Ну хорошо», — ответил я. «Только сначала немного побеседуем перед исповедью». Через каких-нибудь 5-10 минут я предложил ей исповедоваться. Вдруг она заявила мне: «А исповедоваться у вас я не буду». «Почему?» — удивляюсь я. «Потому что я шла исповедоваться к незнакомому духовнику, а с вами поговорила вот 5 минут, и мне кажется, что я знакома с вами уже 20 лет, и мне стыдно будет исповедоваться». Я начал доказывать ей неправильность ее настроения, но напрасно. «Нет, нет», — настаивала она, — «не буду исповедоваться». Понимая причину ее смятения, я решил помочь ей. «Ну хорошо, вы не будете сами говорить о грехах. Вот станем на коленочки, и я буду говорить ваши грехи. Вы же молчите. А если я скажу, что неверно, тогда вы ответьте «нет». Она легко согласилась. Я надел ей петрохиль. Конечно, я не прозорливец, а говорил об общих грехах. Она молчала сначала, потом, после какого-то вопроса, она ответила: «Нет, этого не было». «Ну и слава Богу», — спокойно ответил я. Вдруг она добавила: «Нет, нет, подождите, подождите», припомнила, и это было. Ну вот и хорошо, что вспомнили. Исповедь кончилась. Она получила разрешение. То было в четверг на Страстной неделе. Исповедь была после полудня, и причаститься она уже не могла ни в этот день, ни в Страстную пятницу, когда не полагалось служить литургии. И я дал совет исповеднице прийти завтра на службу к плащанице, а в субботу уже причаститься. Она с миром ушла. На другой день, после вечерни, приложившись к плащанице, она в волнении прибегает ко мне в комнату, где вчера исповедовалась, и в смятении говорит: «А у меня опять все в душе замутилось, опять сомнение ворвалось. Ах, это все, то есть христианское учение, так хорошо, так увлекательно. Но что, если все это лишь человеческое творчество, для самоутешения, а не реальность? Эти мысли меня все время и за службой мучили и мучают». И она снова стала несчастной и разбитой. Я позабыл сказать, что она, несмотря на молодость свою, уже была писательницей в заграничном толстом журнале, издававшемся в Париже. И, конечно, она была очень умная девушка. Видя ее смятение, я спокойно сказал ей: «Ну, хорошо, хорошо. Всякое сомнение, особенно у интеллигентного человека нашего времени, потерявшего простоту веры, совершенно естественно. Но сомнение еще не грех и даже небольшая беда. Уму человеческому не только трудно, но даже и невозможно понять сверхъестественное. Но на этот раз не будем уж доказывать, а будем показывать. Христианство есть факт. Вот что сейчас мы сделаем. Евангелие есть благовестие, или иначе, откровение о другом мире, о новой жизни. Вот мы с вами и откроем Евангелие, где попадется, и увидим открывшуюся истину. Вот я раскрою любую страницу и прочитаем, что будет под моим пальцем». Она молча соглашалась. Мне открылось Евангелие от Марка, и под пальцем на левой стороне, несколько ниже середины левой колонки, текста такие слова: «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12». И прочитал их вслух. Ну вот, смотрите сами, девочка, дочь Иаира, начальника синагоги, после воскрешения ее Христом, встала и начала ходить. Но подумайте, зачем нужно было писателю Евангелия заносить этот факт? Не все ли равно, ходила ли, села ли или продолжала лежать? Важно, что она воскрешена была, а прочие подробности не важны ведь, не правда ли? Она соглашалась. Но автор Евангелия, точнее писавший со слов апостола Петра его ученик и слушатель Марк, занес эту подробность. Почему? И почему ее нет ни у евангелиста Матфея, ни у евангелиста Луки, которые упоминают о самом чуде воскрешения девочки? Просто ни Матфей, ни Лука не были очевидцами этого чуда. И лишь апостол Петр, один из трех апостолов, вместе с Иаковом и Иоанном, были свидетелями чуда и всех подробностей его. И его удивило не только самое воскрешение девочки, но и то, что она начала ходить по комнате. Почему удивило? Понятно вполне. То девочка была мертвую, неподвижную, а то вдруг заходила. Разве это одно не могло удивить? А кроме того, дети при посторонних обыкновенно стесняются двигаться. Скорее, они захотят спрятаться или, по крайней мере, не двигаться у всех на виду. А почему же она задвигалась? Евангелист Марк, точнее апостол Петр, слова которого записал Марк, сам и объясняет тут же. «Ибо, потому что была лет 12, или иначе сказать, была еще дитя, маленькая девочка. А дети, как известно, вообще любят двигаться, особенно в полном здоровье. В болезни, наоборот, лежат уныло». И чудо здесь было двойное. Девочка жила и вполне выздоровела. А она была до этого больна. Ее отец подошел к Христу, когда он был у моря, Галилейского озера, упал к ногам его и усильно стал просить его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела». Значит, была больна и осталась жива. И если бы она была в обмороке, а не умерла, и если она очнулась, то все равно она не заходила бы по комнате, а продолжала бы лежать больную. Здесь же она начала ходить, или вполне выздоровела. Петр все это видел, и ему, как простому душой рыбаку, бросилась в глаза эта подробность. Марк и занес ее в Евангелие. Но скажите, разве не явственно, что все это записано очевидцем или со слов очевидца? «Да», — с радостью подтвердила девушка. «Ну, если так, то все несомненно, и то, что написано выше, и что потом. Верно, все Евангелие, не правда ли?» Она спешно получила благословение и радостно убежала. На литургии в субботу она причащалась у меня вместе с другими. После службы я пригласил ее зайти ко мне на чай. Она пришла. Но, не входя из коридорчика в мою комнату, сказала: «Я не останусь пить чай у вас. Я пришла сказать вам, что случилось со мною ныне. Когда я причастилась святых тайн, явился мне тут же Господь Иисус Христос. Благословите». Я благословил, и она быстро ушла. О видении я ее не успел, да и не хотел расспрашивать, так как подобные события лучше таить в глубине тихой души. С тех пор я никогда не встречал ее. Господь с нею. В этом случае мы видим, как вера возвратилась к сомневающейся душе через чтение одного лишь стиха «Слово Божие», где было упомянуто об одном лишь маленьком, но достоверном факте. И очищенной покаянием душе и непредубежденному чуткому уму хорошей девочки сразу снова засияла истина. Кстати, наинского юношу Христос воскресил, и он сел на носилках, а Господь взял его и передал на руки матери его. Тавифа, увидев воскресившего ее Петра, села. Сны. Вообще снам не нужно верить. И святые отцы говорят даже об особой добродетели неверования снам. Блаженный диадох в добротолюбии. Но иногда они бывают очевидно правильными. В Святом Писании не раз это отмечается. Ангел является Иосифу, во сне явился Бог Иакову, Лавану. Видел Иосиф сны, фараон, виночерпий, хлебодар и так далее. Бывали и ложные сны. Опытный лишь различит их. Поэтому вообще не рекомендуется верить снам, чтобы не впасть в заблуждение и не сделаться трусливо суеверным. Враг может запутать неопытную душу, но иногда сны бывают самоочевидны. Расскажу 2-3 случая. Когда мне было 6-7 лет, я проснулся рано с матерью. Было еще темно, время зимнее. Мама затопила печку. Я верчусь возле нее. Счастливое то время, когда дитя любит свою маму, а она — его. Топили соломы. Быстро она вспыхнула, и весело огромное пламя вылетало через трубу. Мама говорит мне: «Я, сынок, ныне сон видела, будто подают мне яблоко, снаружи оно красивое, а разломила я его, внутри гнилое». Что бы это значило? Не задумываясь, я с простой детской чуткостью сразу ответил: «Не к добру это, мама, ждать беды». Мамочка загрустила, соглашаясь. Замолчали. Наступил день, как и все. Небо было затянуто мягкими, серыми, непрерывными теплыми облаками. Принесли почту. На имя моего отца письмо от барина Б. Снаружи чисто, красивое. Внутри был отказ от места. Отец занимал место конторщика. Он был еще крепостным мальчиком переслан, как почтовая посылка из Смоленской губернии в другое имение в Тамбовскую губернию. Ему было тогда 14 лет всего. Прослужил он 25 лет верою и правдою своим господам. В это время умер старый барин Андрей Ильич. Помню, его возил в коляске лакей Алексей Емельянович. Наследники разделили имение, и отец оказался лишним. Нас выбросили. А уже у родителей было 4 детей. Нет, уже 5. А может быть, и скорее всего, и Лиза, 6, зародилась уже. Да, да, конечно. Правда, подарили нам избу, в коей мы жили. Но много мы потом горя натерпелись. Легко сказать, 8 человек семья, а работы не найти. И бахчи сажали. И, увы, винную лавку 3 держали. Насмотрелись всего. Письмо оказалось гнилое внутри. Прошло после этого 20 лет почти. Я окончил академию, встал передо мной вопрос об иночестве. Трудный вопрос. И думал, и советовался. Наконец, подошло время решать. Мне посоветовали молиться особенно горячо. Я в студенческой спальне, когда никого не было, клал земные поклоны и читал акафисты. Но странно, душа была холодна. Однако я не обращал на это внимания и положенное вычитывал терпеливо. После 2 дней я вдруг совершенно ясно вспоминаю, что в обе эти ночи видел один и тот же сон. Будто я на родине. Ухожу из дома вниз, к реке, мост. Перехожу его, поворачиваю направо, вдали через луг, село. Но за ним мне виднеется город большой, с трубами, на равнине. Вдруг возле меня появляется какой-то шалаш. И здесь отец. Матери нет. Я захожу туда, и предо мною много чулок, и все черные. Отец и говорит: «Ну что же, переобувайся». Дальнейшего не помню. Кажется, переобулся. Решил идти. Это была последняя капля. Замечательно, после оказалось, что мама была против моего пострига, а отец сказал мне так. Ведь это мать не хотела, и заставляла его письма писать против монашества моего якобы и от его имени. А я сам не был против этого, представляя тебе решать свою жизнь. Из семинарской жизни вспоминается случай, буквально повторившийся наяву. Я видел, как преподаватель истории Розанов неожиданно вызвал меня отвечать урок. А я не учил его, как и все товарищи, готовился лишь к спросу. И во сне происходил целый диалог между ним и мною. Утром рассказал я товарищам, но они успокоили. «Тебя не спросят. Первого ученика он в конце четверти вызывает». Я ушел в сад к гимнастике, столбы, лестница и прочее. И там рассказал двум товарищам. «Тебя не спросит». Пробил звонок. Садимся за парты. Входит НП. Вызвал Познанского, а после — меня. Обращаюсь назад и тихо говорю. Сон в руку. После весь разговор между мною и преподавателем буквально повторился, включительно до того, что он начал читать мне нотацию. «Фетченков, как вам не стыдно? Вы — первый ученик, должны пример подавать другим, а вы...» и так далее. Он иногда любил таки читать такие общеизвестные нравоучительные назидания. Семинаристы слушали их очень спокойно, будто и не к ним относилось. Так мило и складно у него было, точно он урок рассказывал. А однажды они во время такого назидания намеренно окружили его толпою, будто бы внимая. Другие же за их спинами подошли к журналу и смотрели свои отметки. Это у нас было тайною. И вспоминается мне благодушный повар из басни Крылова, под пьяное ворчание которого кот доканчивал цыпленка. На этот раз, однако, было печальнее мне, чем коту. Я страшно срамился и перед классом, и перед хорошим преподавателем. Я его любил больше других, и он ко мне относился хорошо. Но недели через три он вызвал меня снова. К тому времени я повторил и выучил курс русской истории за целый год. Минут 15 спрашивал меня НП, задавая вопрос за вопросом. А лишь я начну отвечать, он перебивает и другой задает. Наконец понял, что все знаю. Замолчал. Класс следил за этой борьбой учителя и ученика. Кто кого? Я тоже жду, но уже спокойно, вооруженный не только учебником, но даже и его записками, откуда-то мне попавшимися. Ожидаю еще вопросов. Но, помолчав чуточку, мой добрый учитель ласково, но с видом строгости, произносит всего лишь: «Ну, то-то, идите». Я получил пятерку. Добрые отношения восстановились. Сон кончился благополучно.